отлично. В следующий понедельник, узнав от Майкла, что наутро Флер с Китом приезжают домой, Сомс сказал: «Я давно хотел познакомиться с этой частью света. Нынче к вечеру поеду туда на автомобиле и завтра привезу их. Флер, ничего не говорите. Я извещу ее из Нетлфорда. Там, я слышал, есть отель. Да, я очень неплохой», — сказал Майкл. «Но он, наверное, будет переполнен, ведь завтра начало скачек. Я предупрежу по телефону. Для меня номер найдется». Он позвонил. Номер для него нашелся, кто-то другой его не получил. Выехал он часов в пять, узнав от Ригза, что ехать предстоит 2,5 часа. С утра погода была типично английская, но к тому времени, как они достигли Доркинга, прояснилось, стало приятно. В течение многих лет Сомс почти не заглядывал в ту часть Англии, которая лежала за прямой линией, соединяющей его имение на реке с центром Лондона. И так как в этот день он был менее обычного озабочен, то мог даже заняться более или менее объективными наблюдениями. Местность, конечно, пестрая, бугристая, неисправимо зеленая и совсем не похожа на Индию, Канаду или Японию. Говорят, меньше чем 1500 лет тому назад здесь были чаще вереск, болота. Что тут будет еще через 1500 лет? Опять чаще вереск, болота? Или сплошной громадный пригород? Как знать, он где-то читал, что люди будут жить под землей, а по воскресеньям вылезать на поверхность и дышать воздухом, летая на собственных аэропланах? Ну, что-то не верится. Англичане не смогут прожить без открытых окон и хорошего сквозняка, и, по его мнению, играть в мяч под землей всегда будет душно, а в воздухе просто невозможно. Те, что пишут пророческие статьи и книги, всегда забывают, что у людей есть страсти. Он пари готов держать, что и в 3400 году страстью англичанина будет играть в гольф, ругать погоду, сидеть на сквозняках и изменять текст молитвенников. И тут он вспомнил, что старый Грэдман сильно постарел. Надо подыскивать ему заместителя. По управлению имуществом семьи делать в сущности нечего. Нужна только абсолютная честность. А где ее найдешь? Если она и существует, установить это можно только путем длительных экспериментов. К тому же человек должен быть молодой. Сам он вряд ли долго протянет. И, подъезжая к Биллингсхерсту со скоростью 40 миль в час, он вспомнил, как старый Грэдман вез его со скоростью 6 миль с вокзала Пэддингтон на парк Лейн. Ехали в наемной карете, в ногах была постелена мокрая солома, и было это лет 60 назад, когда сам старый Грэдман был 20-летним юнцом, пытался отрастить баки и целые дни писал круглым канцелярским почерком. Столб, на нем дощечка 5 дубов. Ни одного дуба не видно, ну и гонит этот Ригс. Ну, не сегодня-завтра опрокинет машину, сам жалеть будет. Но велеть ему ехать тише, как будто и недостойно, в автомобиле нет ни одной женщины. И Сомс сидел неподвижно. Лицо его выражало легкое презрение, своего рода страховка от собственных ощущений. через Пулбора, зигзагами вниз, по мостику, через речку, в совсем незнакомую местность. Непривычный вид. Справа и слева плоские луга. Зимой тут, конечно, будет болото. На лугах темно-рыжий скот и черный с белым, и розово-пеги, а дальше к югу высокие холмы необычного голубовато-зеленого оттенка, будто внутри они белые. Выходы мела то тут, то там. И, наверное, на холмах есть овцы. Отец его всегда почтительно отзывался о южноанглийской баранине. Очень хорошее освещение. Все серебрится. Красивая, в общем, местность. Здесь чувствуют, будто тело становится легче, и голова не такая тяжелая. Так вот, где обосновался его племянник, этот молодой человек Джон Форсайт. Ну что ж, бывает хуже. Очень своеобразно. Точно такой местности он как будто не видел. И нехотя из присущего его натуре чувства справедливости, Сомс одобрил их выбор. Как этот Рикс бьет машину на подъеме. А подъем-то трудный. Мелькают разработки мела, разработки гравия, поросшие травой холмы, полоски леса в низинах, сторожка у ворот парка, потом большой буковый лес. Очень красиво, очень тихо, живого только деревья, развесистые деревья, очень тенистые, очень зеленые. Дальше какая-то большущая церковь и нагромождение высоких стен и башен. По-видимому, замок Эрндл, мрачный, тяжелый. Чем дальше от него отъедешь, тем, наверное, красивее он выглядит. Потом опять через реку, и опять в гору, и дальше во весь дух в Дэтлфорд. И вот отель, впереди море. Сумс вышел из машины. Когда обедают? Уже начали, сэр. Одеваться полагается? Да, сэр. Сегодня бал-маскарад, сэр, по случаю скачек. Тоже затея. Оставьте мне столик, я сейчас приду. Когда-то он вычитал в старинном романе, что отличительный признак джентльмена — умение одеться к обеду в 10 минут, и притом самому завязать себе галстук. Он это твердо запомнил. Через 12 минут он сидел за столом. Уже кончали обедать. Одеты все были как обычно. Сомс ел не спеша, поглядывая в окно на сад и расстилавшееся за ним море. Он не питал неприязни к морю, не то что Флер. Недаром он 7 лет прожил в Брайтоне и каждый день ездил на работу в Лондон. То было время, когда его покинула первая жена, и он старался забыть свой позор. Странно, почему этот позор всегда достается в удел тому, кто обижен. Людей восхищает безнравственность, сколько бы они ни утверждали обратное. Покинутый муж, покинутая жена вызывают пренебрежение. Что это? Остаток дикости в человеческой природе или просто реакция против официальной нравственности судей и духовенства и так далее? Нравственность иногда уважают, но официальную нравственность нет. Он читал это во взглядах людей после своего несчастья. Убедился в этом во время процесса против Марджори Феррер. Выходит, что люди прибегают к защите закона, но втайне недолюбливают его, так как он обязывает. Та же история и с налогами. Без них не обойтись, но когда есть возможность не заплатить, то отчего же? После обеда он сидел в почти пустом салоне, курил сигару и просматривал иллюстрированные журналы. Дамы с детьми или собаками, разодетые дамы в невероятных позах, раздетые дамы в еще более невероятных позах, титулованные мужчины, мужчины на аэропланах, государственные мужи в неприятных ситуациях, скаковые лошади, большие дома и люди, выстроившиеся перед ними в ряд. И тут же напечатанные имена их и прочие признаки Царства Небесного на земле. Остальные гости, верно, расфуфыриваются для бала, как сказал бы Майкл. Подумать только, в их-то возрасте и рядиться. Но дураков на свете много, это он давно знал. Флер удивится, когда он нагрянет к ней завтра утром. Скоро она приедет к нему на Темзу, сейчас там самое лучшее время. И, может быть, ему удастся уговорить ее поехать с ним в автомобиль куда-нибудь на запад и отвлечь ее мысли от этой части Англии и этого молодого человека. Он часто сам себе обещал поездку на родину старых Форсайтов. Только вряд ли Флер заинтересует такая примитивная картина, как владение бедных фермеров. Журнал выпал у него из рук. Он загляделся в широкое окно на засыпающие цветы. Немного уж, наверное, лет ему осталось прожить. Говорят, теперь живут дольше, чем раньше. Но как прожить дольше старых Форсайтов, он право не знал. В среднем 10 их прожили по 87 лет. Чудовищный возраст. А между тем, как будто и странно будет умереть через 15 лет, когда вот как сейчас цветут цветы, внук так хорошо подрастает. В старости начинаешь страдать от чувства, что недостаточно всем насладился. Ну вот, например, коровы, и грачи, и хорошие запахи. Почему это, когда стареешь, так близка и нужна становится природа? Впрочем, Флер, она, наверное, никогда не будет нужна. Ей нужны люди. Хотя это у нее, может быть, и пройдет, когда она раз навсегда убедится, как мало в них интересного. Сумерки окутали сад и раздумья солнца. На набережной было людно. Играл оркестр. Оркестр играл и за его спиной, где-то в отеле. Наверное, танцуют. Пойти посмотреть, а потом спать. Во время кругосветного путешествия с Флёр он часто высовывал нос на палубу и смотрел, как танцуют. Странное это занятие в наше время. Шинни, Чарльстон. Ужас. Он вспомнил танц-класс, где маленьким мальчиком его обучали польке, мазурке, манерам и гимнастике. И бледная улыбка поползла у него по щекам. Мисс Ширс, маленькая старушка, обучавшая его, и Виннифрид, да она умерла бы на месте, доведись ей дожить до современных танцев. Старые танцы теперь презирают. Он, по правде говоря, и сам их раньше презирал. Но по сравнению с теперешними, ходить взад и вперед и дрожать в коленях, это все-таки были танцы, да. Взять хоть шотландский матлот, где надо было вертеться, подвывать. Или старый галоп под песню «Джон Пиль, молодец». Забористые были танцы, забористые. Приходилось менять воротничок. Теперь воротничков не меняют. Знай себе, прохлаждаются. Странный способ наслаждаться жизнью в эпоху, когда только об этом и кричат. Он вспомнил, как еще до первого брака забрел как-то случайно в один из старых танцевальных клубов «Атеней» и видел, как Джордж Форсайт и его приятели кружат своих дам в вальсе, так что у тех ноги пола не касаются. В то время девушки в этих клубах все были профессиональные ночные бабочки. Сейчас, говорят, совсем не так. Но верно одно. Люди притворяются прожигателями жизни и все такое. А жить-то не живут. Все только думают, как бы пожить. Музыка джаза смолкла, потом опять зазвучала. Он встал взглянуть одним глазом и спать. Зал был расположен где-то в стороне. Сомс пошел коридором. В конце его вихрем кружились звуки и краски. Танцевали расфуфыренные на совесть мефистофели, испанки, итальянские крестьяне, пьеро. Ошалелый взгляд с трудом охватывал расхаживающую, вертящуюся толпу. Ошалелый слух решил, что мелодия пытается изобразить вальс. Он вспомнил, что вальс идет на счет три. Вспомнил, как танцевали вальс в прежнее время. Слишком ясно вспомнил бал у Роджера и Рен, свою жену, вальсирующую в объятиях Боссини. До сих пор он не забыл выражение ее лица и как волновалась ее грудь и запах гордений, приколотых к ее платью, и лицо этого человека, когда она поднимала на него свои темные глаза, и как ничего для них не существовало, кроме их преступного счастья. Вспомнил балкон, на который он бежал от этого зрелища, и полисмена внизу на красной дорожке, постеленной через тротуар. «Вечно хороший вальс», — сказал кто-то у него за спиной. «И правда неплохой, такой нежный». Из-за плеча крупной дамы, пытающейся, по-видимому, изобразить из себя фею, он опять стал разглядывать танцующих. «Что это? А вот там. Флер. Флер в своем костюме из картины Гойи. Виноградного цвета платье, сбор винограда, разлетается от колен, лицо почти касается шейха. Флер. И этот шейх, этот мавр в широком белом одеянии. Чтобы не застонать, Сомс закашлялся. Это пара. Так близко, и словно ничего для них не существует. Как и Рен с Боссини, так она с этим Джоном. Они миновали его и не заметили за внушительной фигурой феи. Сомс старался не потерять их в движущейся, снующей толпе. Вот они опять близко. Глаза их почти закрыты. Он еле узнал их. А над легкой косынкой, прикрывающей ее плечи, глаза Джона глубокие, напряженные. А жена, жена его где же? И в то же мгновение Сомс увидел ее. Она тоже танцевала, но все оглядывалась на них. Русалка в чем-то длинном, зеленом, с удивленными ревнивыми глазами. И понятно, когда у нее перед носом плывет юбка флер, волнуется ее грудь, излучают томление глаза. Вечно. Неужели никогда не кончится эта проклятая мелодия? Не кончат танцевать эти двое, которые с каждым тактом словно все теснее прижимаются друг к другу. И из боязни быть замеченным, Сомс повернул прочь и стал медленно подниматься к себе в номер. Взглянул одним глазом. Довольно, довольно. Оркестр на набережной перестал играть. Публика расходилась. Огни гасли. За окном шумело. Должно быть, подходил прилив. Сомс тронул рукой крахмальную сорочку там, где болело. И замер на месте. Вечно. Страх перед неисчислимыми последствиями заливал его сознание, как ракочущий морской прилив. Дочь отверженная. Внука у него отняли. Память о прошлом отравлена. Надежды пошли прахом. Вечно. Как бы не так, как бы не так. Не допустит он никогда. И мрачное самообладание, которое только два или три раза в жизни изменяло ему, и всегда с плачевным результатом, опять изменило ему на мгновение. Так что всякий, кто вошел бы сейчас в полутемный голый номер отеля, счел бы его за безумного. Припадок прошел. Что толку лезть на стену? Еще хуже. Только заболеешь, а ему нужны все его силы. Для чего? Чтобы сидеть смирно, ничего не делать, чтобы ждать, что будет. Венера. Не прикасаться к богине, злобной, ревнивой, с пустыми темными глазами. Он прикоснулся к ней в прошлом, и она ответила ударом. Не прикасаться, не прикасаться, владеть наболевшим тревожным сердцем.